утренняя звезда, а ты знаешь, что у тебя есть кузина, правда, а ты ее знаешь, а познакомишь, тут не все так просто», — вздохнул Улим. «Твоя тетя бросила ее с папой несколько лет назад и сбежала, так что она на нее теперь зла. Это было изрядным упрощением ситуации, законы у Фири всегда были свои, и далеко не все их можно было обойти, но вот этот конкретный, можно. Может, их можно помирить?» Задумчиво протянула утренняя звезда. «Я подумаю», и исчезла. «Я, конечно, понимаю, что в действительности все не так, как на самом деле», — изрек Улим, встав. «Но вот это как раз и есть тот самый Сириусов рояль в кустах, наткнуться на кузину нашей Луны. Скажем так, не наткнуться на Фири на острове Скай, уже проблема», — поправил брата Хиндри. «Собственно, ситхи, ну, чуть сложнее, хотя я знаю, что несколько семей тут живет, даже не особенно скрываясь, так что ничего особенно удивительного, что семья Пандоры тоже тут обитает, нет, а вот то, что она тут оказалась, это, могу спорить, не совпадение. Знали, что мы приедем, или почуяли, и выпустили ее договариваться. Может, ждали Луну, а может, рассчитывали на то, что мы ей расскажем, понятия не имею. А мы расскажем, естественно, но дальше пусть разбираются сами, это их дело. А нам пора обратно, пока дед не вспомнил, что мы мопед одолжили. Думаю, он уже знает», — вздохнул Улим. «Ну ладно, поехали». Поездку на мопеде Дункан на сей раз проигнорировал, а вот рассказ о встрече выслушал внимательно и сказал, что Лавгуду расскажет сам. «Все-таки я в людях получше вас разбираюсь», — сказал он, — «да и в нелюдях тоже. И с Лавгудом знаком, если уж на то пошло. О Луне потом сами расскажете, когда встретите. Да и сходить самому туда надо будет, но это уже не сейчас. Главное, чтобы Пандора не вздумала вернуться не вовремя. И давайте-ка собирайтесь, все дела сделаны, так что завтра уезжаем». «А флаг?» — неожиданно вспомнил Улим. «А что флаг?» — пожал плечами Дункан. «Идите досмотрите, никто вам не мешает». Флаг, данвиганское знамя Фири, был реликвией сугубо магической, но при этом общий для всего клана, вопиющее нарушение статута, и абсолютно нормальное для Хейлинда дело. Разумеется, Хиндри и Улему не отказали. Хью Магнус, недовольный тем, что его оторвали от каких-то дел, открыл невидимую для чужаков дверь сокровищницы клана, и Хиндри восхищенно выдохнул. Знамя можно было бы назвать зелено-золотым, но это ничего не сказало бы о сияющем полотнище, сотканном то ли из золота и изумрудов, то ли из солнечного света и весенней листвы, что вполне возможно, ведь его вручила Маклаудам королева лета. Его редко выносили из замка, лишь в самых важных сражениях оно появлялось на поле боя, и Хиндри неожиданно понял, что скоро ему вновь доведется вести в бой воинов клана. Скоро, но не сейчас, грядет великая буря. Хиндри отсалютовал знамени палочкой, и она поднимет тебя над Британией. Дома Хиндри провел всего неделю перед финалом чемпионата, но неделю весьма плодотворную, подрался с Тимом Алленби, устроил грандиозную свару всех со всеми в любимой эхе, поймав за это плюс, тогда как несколько адептов Эльмасар и некий болгарин, в котором подозревали Крама, улетели в бан, сделал часть домашнего задания, но самое главное, раздобыл искомые ноты и принялся разучивать и репетировать. Получалось впечатляюще. Встречу на острове Скайон, естественно, обсудил с Гермионой, которая с выводами Дункана согласилась. «Вас ждали», — с уверенностью сказала она, — «именно для того, чтобы передать послание Лавгудам. Насколько я поняла Брауни, а они большие любители толковать законы, связаться с ними напрямую для семьи недопустимо, это нанесет урон их чести, поставив в положение просителей. А вот передать через третьи руки намек на предложение поговорить, это вполне допустимо. Тем более, через ребенка, которого к ответу, если что пойдет не так, не призовешь. Так что, думаю, встречу Луны с кузиной устроить стоит, но с нашим минимальным участием, не хотелось бы с ней поссориться. В общем, не делаем ничего, о чем она нас сама не попросит». «Принято», — кивнул Хиндри. «Она, кстати, с нами едет?» «Нет, ты забыл, кто у болгарской сборной талисман?» «Вообще-то, и не знал никогда». «И кто же?» «Вейлы». «Тогда понятно», — протянул Хиндри. «А, Кернунова задница. Дамблдор же говорил, что осенью делегации с континента будут, а в Шармбатонской точно будет хоть одна вейла. Ну, надеюсь, что они найдут более-менее здравомыслящую полукровку», — вздохнула Гермиона. «Вот уж воистину, во многом знании многое печаль. Ладно, как мы добираться-то будем? Мэг завтра с утра на своем пикапе явится, сообщил Хендри. А что такое утро в ее представлении, ты знаешь? На этот раз утро в представлении Мэг наступило неожиданно поздно, в половине восьмого. Хендри сам проснулся незадолго до ее появления и растолкал брата, так что в столовую оба явились как раз тогда, когда их собрались будить. Однако, фыркнула Мэг, в кои-то веки вы сами поднялись вовремя. Мэг, я знаю, что ты можешь подняться в 5 утра, а к 9 описать пару новых динозавров, но я не настолько крут, заявил Хендри, душераздирающе зевая. Но ради того, чтобы поиздеваться над англичанами, я готов на многое. Даже не драться с Алленби, ехидно осведомился братец. Найди в словаре слово «нонсенс», посоветовал Хендри, поглощая кофе. Доброе утро, Гермиона. Похоже, все крутые девчонки – жаворонки. Ну спасибо за комплимент, фыркнула Гермиона. Я так понимаю, отправляемся мы прямо сейчас, после кофе, буркнул с порога Уильям. Тетя Мэг, какого черта ты всегда являешься с утра пораньше? Ну, твой брат только что пришел к выводу, что все крутые девчонки – жаворонки, так что, Мэг прищурилась. Кофе уж, был Энбой Гаарой. Волосатая задница Мерлина, простонал Уильям. Захлопнув дверцу, Мэг открыла бардачок и ткнула куда-то внутрь палочкой. На мгновение земля исчезла из-под колес, машина словно зависла в пустоте и упала с пары дюймов, основательно подпрыгнув на рессорах. «Ага», — констатировала Мэг, высунувшись в окно и изучая лесной пейзаж. «Мы почти на месте, правда, министерские дебилы, как всегда, напортачили. Ладно, поехали». Машина тронулась с места и через пару минут остановилась перед воротами. Привратник, почему-то магл, которому постоянно правили память, проверил билеты, пропустил машину и получил очередной обливейт. Просто потрясающие дебилы, вздохнула Мэг. Нанять сквибов, это, разумеется, нарушение статута. А что будет, когда этого бедолагу потащат в дурку, где все это вытрясут из него за 5 минут, это, конечно, им по барабану. А что будет, поинтересовалась Гермиона. Сдадут контрразведке, а у нее на магов зуб такой, что американскому смелодону впору, так что кое-кого ждут неприятности. Так, ладно, остановимся здесь. По мнению Хендри, выбранное место было ничем не лучше всех прочих, правда, и не хуже. Мэг тем временем вытолкнула из кузова сверток, развязала тесьму и раскатала кошму. Так, объявила она, Гермиона, мы с тобой ставим стену, парни собирают крышу, и если какая новш попытается хватануть Танаили, того больше, на него наступит, убить на месте. И я серьезно, управились с юртой часа за полтора, причем без магии, имелся какой-то конфликт заклинаний, которого не могла понять даже накладывавшая их Мэг. Тем не менее, все это исправно работало, нужно было только разжечь очаг. Закончив, Хендри отправился бродить по лагерю, полюбовался на юрту, на фоне разномастных палаток, включая безвкусное малфоевское чудище, смотревшуюся инопланетным звездолетом, и обнаружил Уизли. Вернее, обнаружились они сами, Рон заметил его первым и с воплями помчался здороваться. «Не то, чтобы я не был рад тебя видеть», — хмыкнул Хендри, — «но скажи-ка, мой верный приспешник, как ты тут оказался?» «Ну, папе достались билеты», — пожал плечами Рон, а Биллу притащил пару статей одного русского математика, Мерлин, я едва половину понял, но если правильно, то этот тип может всю нумерологию перевернуть, жаль только, что магл, наши идиоты о нем и слышать не захотят». «Не захотят?» — кивнул Хендри. «Слушай, Рон, а не хочешь к нам на чай зайти?» «А давай», — беспечно согласился Рон. Хендри, чуть приотстав, ухмыльнулся. «Теперь еще кого-нибудь поймать бы». Поймали Седрика Дигори с отцом, и Хендри только что не потирал руки, представляя реакцию гостей, особенно старшего Дигори. Вся соль затеи Хендри была в том, что Мэг, работавшая по большей части в Монголии, пристрастилась к монгольскому чаю и всегда поила им гостей, а зеленый чай с молоком, солью и маслом свежего человека впечатлял, а особенно, весьма и весьма консервативных волшебников. «Мэг, у нас гости!» — крикнул Хендри, откидывая полог. «Рона ты знаешь, а это Седрик Дигори с Хаффлпафа и его отец Амос. Приятно познакомиться!» — протянула руку Мэг. «Маргарет Рэкстон, член королевского общества, палеонтолог. Присаживайтесь, чай сейчас закипит». Гостей усадили напротив входа, Мэг разлила чай по пиалам, раздала их и принялась наблюдать. Братья Маклауды, более-менее привычные к напитку, быстро выпили и перевернули пиалы. Гермиона похмыкала, выпила без спешки и тоже перевернула пиалу. Оба Дигори изо всех сил старались изобразить, что им понравилось, но получалось как-то не очень, тем более, что оба не сообразили последовать примеру Гриффиндорской троицы и, разумеется, получили новую порцию. Но Рон превзошел всех. Опустошив пиалу, он облизнулся и сообщил: «Странно, но прикольно. Мэг, еще можно?» «Конечно», — Мэг потянулась за чайником. «Итак, вы хотите знать, чем я занимаюсь?» Чаепитие закончилось только перед самым началом матча, Дитгари поспешили откланяться, а Мэг, проводив их, только фыркнула. «Да уж, полное отсутствие здравого смысла и внимания», — заявила она. «Кстати, Рон, у вас же места рядом с нашими?» «Похоже, что так», — Рон извлек билет из кармана. «Точно, тогда предлагаю выдвигаться с нами, а не искать остальных. Все равно в этой суматохе ничего не выйдет». «Согласен», — Рон энергично закивал. «И это, спасибо за чай, мне правда понравилось». «Интересная ты личность», — задумчиво протянул Улим. «Кубок мира». Трибуны постепенно заполнялись. Шумно устраивались на своих местах Уизли, чванливо морщились Малфой, Людобыгмин лебезил перед Фаджем, а Фадж — перед болгарским министром, чей-то домовой эльф сидел на краешке сиденья, орала реклама. В принципе, все было почти так же, как на любом магловском стадионе: шумно, ярко и бестолково, так что Хиндри повернулся к Рону и спросил: «Как думаешь, кто победит?» «Знаешь», — Рон почесал в затылке, — «я вот даже не стал бы ничего говорить. Что Крамснитч поймает, это не вопрос, но есть немаленький шанс, что ирландцы им успеют десятка-два мячей загнать, так что по очкам болгары проиграют. Это, если что, очень редко бывает, но я тут посчитал и думаю, что вероятность этого где-то 1 к 30. Фред с Джорджем сунулись в мои записи, ничего не поняли, но поставили именно на такой результат, между прочим. «Ну и молодцы», — хмыкнул Хиндри, и тут, наконец, начался матч. Начался, как и всегда, с выступления талисманов команд, и Хиндри порадовался, что Луна раздумала ехать. Лепреконы и Вейлы. Ну что может пойти не так? Максимум, какой-нибудь дурак попытается расплатиться лепреконским золотом, или парочка недоумков с гормонами вместо мозгов устроит потасовку за внимание Вейлы. «Рон», — Хиндри ткнул поплывшего приятеля пальцем в бок, — «проснись». Рон проигнорировал, продолжая пожирать глазами танцующих Вейл. «Бесполезно», — фыркнула Гермиона. «Сейчас ты его ничем не проймешь». «Пройму», — заявил Хиндри, наклонился к уху приятеля и громким шепотом спросил: «Рон, а ты знаешь, что Вейлы – элитные ассасины летнего двора?» Рон захлопнул рот, отчетливо клацнув зубами, потряс головой и выдал: «Правда, правда», — подтвердила Гермиона. «Им не составит труда обольстить и мужчину, и женщину, вскружить голову и заставить забыть обо всем или втереться в доверие. Иногда они бывают шпионами, но убийцами куда чаще». Рон снова потряс головой, несколько раз моргнул и уставился на табло. Матч начался, но Хиндри следил за полем не слишком внимательно, его занимало так и оставшееся пустым сиденье. Что-то было неправильно, домовик сидел так, словно бы на сиденье был кто-то еще, но оно было пустым. Хиндри даже посмотрел через зачарованную против иллюзий линзу, но никого не обнаружил. Или домовик был еще более ушибленным, чем вся их порода, или неизвестный скрывался под качественной мантией-невидимкой, очень качественной, немногим уступающей фамильной мантии Поттеров. Луну бы сюда, ей-то такая мантия не помеха, но кого нет, того нет. А на поле, между тем, творился форменный бардак. Играли грязно, в наглую нарушая правила. Вейлы то и дело пускали в ход свою ауру, проняло даже судью, а ведь у него должен быть богатый опыт. Несколько раз чуть не вспыхивала драка между игроками, но к вящему разочарованию Хиндри, все-таки не начиналось. Зато сцепились талисманы, да так основательно, что Вейлы даже приняли свой второй облик и начали швыряться огнем. «Мерлин, что за идиотизм?» — простонала Гермиона, смачно приложившись лбом о ладонь. «Интересно, а как у них с допингом?» «Запрещено только одно зелье, да и то Феликс Фелицис», — ответил Хиндри. «А поскольку разрешено у нас все, что не запрещено, то, полагаю, нас ожидало бы множество удивительных открытий, получим мы доступ к их медицинским картам». «Да и доступа не надо, Вуд, похоже, большинство своих планов по накурке сочиняет, да и остальные капитаны не лучше. Что творится в большом спорте?» «Вообще говоря, большой спорт у маглов уже стал состязанием не спортсменов, а фармацевтов», — заметила Гермиона, — «и дальше будет только хуже. Уже сейчас то и дело кого-нибудь ловит со стимуляторами, а между тем спорт уже почти подобрался к чисто механическим пределам, а в биологические уже уперся. Подозреваю, что у магов тоже дело к тому же идет, с поправкой на магию, может быть. Ну да, примерно так дело и обстоит, согласился Рон. Нет, ты только посмотри, что они вытворяют. Мерлинова борода. Крам поймал Снитча, я угадал. Счет 170-160 в пользу ирландцев, но поймал Снитч Крам. Рон ошибся всего на 3 гола. Естественно, Рон был безобразно счастлив. Близнецы были не менее счастливы, поставив именно на такой исход. Они очень неплохо заработали и теперь обсуждали, не взять ли младшего брата в долю, или все же оставить на правах приглашенного специалиста. Я лично о таком вообще не слышала, изрекла Мэг по дороге в лагерь. Впрочем, где я и где Квиддич, так что это ни о чем не говорит. Редко, но я навскидку 5 или 6 случаев за всю историю могу припомнить, сообщил Рон, причем вместе с этим. Вы как, на ночь остаетесь? Пожалуй, да. Мэг достала сигарету и закурила. Хочешь, заходи, налью обыкновенного чаю. Идею остаться на ночь Хиндри, Улим и Гермиона встретили с восторгом. За вечер и утро можно было перезнакомиться с кучей людей со всего света, а знакомства лишними не бывают, никогда не знаешь, чья помощь может понадобиться. К тому же юрта производила неизгладимое впечатление не только на англичан, нашлось немало желающих ее поизучать, причем изнутри тоже. Мэг никого не гнала, не считая Малфоев и прочих неадекватов, конечно. Впрочем, надолго никто не задерживался, видимо, слухи о монгольском чае Дидгари успешно распространили, и желающих его пробовать не было, кроме Рона Уизли и близнецов, естественно. Первый решительно отказался от обыкновенного чая, вторым захотелось попробовать, правда, им чай не понравился. Вся эта суета изрядно утомила Хиндри, так что спать он лег непривычно рано, и проснулся от криков в лагере и вопля Мэг. Красная тревога. Несколько секунд, и Хиндри, вскочив и надев очки, поудобнее перехватил волшебную палочку и осведомился. «Что это за бардак? Какие-то ублюдки вздумали поиграть в пожирателей смерти», — ответила Мэг. «Надо бы их шугануть. Гермиона, ты, вроде бы, умеешь водить? Если ехать не слишком быстро и все больше прямо, то да, умею», — подтвердила Гермиона. «Отлично». Мэг кровожадно ухмыльнулась. «Ничего больше от тебя и не потребуется. Хиндри, хочешь поработать вторым номером? Ты еще спрашиваешь? Тогда живо в кузов». Мэг немедленно выполнила собственную команду, помогла забраться Хиндри и открыла заднее окно кабины. Гермиона, на левом сиденье защелка за подголовником. Нашла, Гермиона откинула защелку, и в бок у кресла открылся тайник, причем явно с расширенным пространством, иначе как бы в нем уместился М60 с патронной коробкой. «Помоги», бросила Мэг, и Хиндри немедленно снял коробку, перехватил пулемет и помог установить его на вертлюге, приваренном сзади к кабине. «Так, теперь дай мне ленту. Гермиона, двигайся навстречу этому стаду, как только я начну стрелять, врубай дальний свет и зажми сигнал». «Поняла». Двигатель ожил, пикап неторопливо двинулся вперед. Мэг пригнулась, ловя в прицел беснующихся мерзавцев в балахонах и масках, и выдала длинную очередь над головами. Одновременно с этим Гермиона включила фары и нажала на кнопку сигнала, а Мэг выдала вторую очередь, на сей раз под ноги. Пулемет оказал поистине магическое действие. Пьяные подонки с воплями бросились в рассыпную, спотыкаясь, налетая друг на друга, теряя маски и панически аппарируя, скорее всего, куда попало. Мэг едва успела подхватить несчастное семейство, ставшее их жертвой, и плавно опустить на землю. «Ублюдки!» – прошипела она. «Ненавижу этот биомусор!» Над лесом всплыла черная метка. «Надо было полоснуть по толпе», – спокойно сказала Мэг, закуривая. «Как в тот раз?» «Что за тот раз?» Хиндри уточнять не стал. Монголия была основным и любимым местом работы Мэг, но вообще-то она бывала и в Африке, и в Центральной Азии, да и ходили до сих пор истории о нескольких уничтоженных бандах пожирателей смерти. В общем, тот раз мог оказаться чем угодно, а рассказывать Мэг все равно не станет. Послышались хлопки аппараций, и Мэг снова вскинула ствол, однако на поляне наконец-то появились авроры во главе со Скримджером, который, будучи явно взвинчен, не замедлил сморозить глупость. «Что здесь забыла эта дурацкая могла?» — громко осведомился он, едва заметив пикап. «Пулемет, Авада или Рита Скиптер?» — огрызнулась Мэг. «Волосатая задница Мерлина, Скримджер, вы когда-нибудь будете следить за языком, а, профессор Экстон?» Скримджер поморщился. «Вот вас только не хватало. Что здесь вообще случилось? Стадо каких-то гоминид, изображающих вальдемартовых шавок, решило устроить погром. пожала плечами Мэг. Очередь поверх голов, и они ожидаемо обделались и сбежали, с перепугу запустив свою убогую метку. На этом все. Остальное – ваша забота. Гермиона, возвращаемся. Скримджер попытался было возмутиться, но пулемет надежно отбил у него охоту высказываться. Похоже, он достаточно хорошо знал Мэг, чтобы понимать, нажать на спуск она не замедлит. Собрать юрту им никто не помешал. Погрузить ее на пикап и убраться – тоже, хотя Амос Дитгрей был этим весьма недоволен. Уизли так легко не отделались, Рон ухитрился потерять палочку, а кто-то из драпающих пожирателей запустил метку именно ей. Единственная зацепка, не мудрено, что Авроры, Дитгрей и непонятно что здесь забывший Крауч вцепились в нее руками, ногами и зубами. Пришлось пообещать, что они заглянут к Уизли и дадут Молли знать, что все живы и здоровы, но освободятся только утром. В общем, усаживаясь за руль, Мэг явно прикидывала, не переехать ли Крауча или Дитгри, а то и обоих, но, к счастью для всех, раздумала, бормоча себе под нос что-то весьма эмоциональное на языке, который не смогла опознать даже Гермиона. Она рванула с места так, что задымились покрышки, на ходу активировала портал, и через миг пикап затормозил перед норой. Хлопнув дверью, на крыльцо выскочила Молли и замерла, глядя на Мэг. «Вернуться к утру, злые и голодные», — сообщила Мэг. «Или очень злые, если старому Краучу опять не хватит ума держать язык за зубами». «Ох», — выдохнула Молли. «Часы, конечно, не врут. Но все равно спасибо, я уж и не знала, что думать. Пирог будете? С чем?» Синхронно спросили Маклауды. С ягодами. Молли скрылась в доме и через пару минут появилась с приличных размеров коробкой в руках. Вот, держите. Ладно, Мэг забрала коробку и отдала ее Хендри. Напомни Чарли, чтобы он ко мне в лабораторию заглянул, я в Гобби нашла кое-что интересное. Снова активация портала, и пикап оказался перед воротами замка Маклаудов, в ярде от Диарвилл. Очень недовольный Диарвилл. Сириус Блэк в камуфляже, стоявший рядом, на ее фоне выглядел довольно безобидно. Остальные родственники предпочли не попадать в поле зрения. «А не кажется ли тебе, беспредельщица, что ты малость взорвалась?» Спокойно поинтересовалась Диарвилл Маклауд. Так спокойно, что Мэг, выбравшаяся из машины, машинально дернулась к пулемету. «Дир», — ответила она, — «вообще-то, я понятия не имела, что так будет». «Тогда ответь мне, беспредельщица», — Диарвилл шагнула вперед, «почему ты не свалила оттуда сразу же, бросив свою дикарскую палатку, ничего бы ей не сделалось? У тебя, вообще-то, трое детей на руках, а ты, Дир», — рявкнула Мэг. «Уж ты-то должна бы помнить, как я отношусь к этой мрази, это первое, а второе, у меня, черт возьми, пулемет и 500 патронов к нему, против этого бесноватого стада. Ты вообще представляешь, что будет со стадом, по которому пройдут очередью? Пусть скажут спасибо, что я их самих не причесала, этих тыныкнавшнуут». «Рано», — неожиданно произнес Сириус, и Диарвилл сразу расслабилась, коротко выдохнула и шагнула вперед. «Мэг, извини, я знаю, что ты бываешь хуже Индианы Джонса, но, сама понимаешь, от таких новостей кого угодно переклинит». Диарвилл обняла сыновей, проигнорировав возмущенный вяк младшего и шипение старшего. «Давай не будем ссориться, ладно, ладно уж», — криво ухмыльнулась Мэг. «Понимаю, что уж там, Сириус, наши Авроры хоть что-нибудь узнали?» «Пока ничего», — поморщился Блэк. «Может, ребята и расковыряли бы, да что там, всего и дел, что наших древнейших и благороднейших сопляков тряхнуть как следует, но Фадж закатил истерику и на пару с Краучем мешают работать, а Дитгри из-за всего этого тупить начал. А какое ко всему этому отношение имеет Крауч?» Вздернула бровь Диарвилл. «Чего не знаю», — Сириус развел руками, «того не знаю». Но влез он сразу и по уши, как будто это его личное дело. Теоретически-то он на это право имеет, но, учитывая, насколько он эту пожирательскую мразь ненавидит, ничего удивительного, вздохнула Диарвилл. «Ладно, идите приведите себя в порядок и садитесь завтракать. Гермиона, твоим родителям я сейчас позвоню, если хочешь, но лучше будет, если ты сама с ними поговоришь». Нападение на квиддичных болельщиков оставалось на первой полосе пророка неделю, после чего потихоньку исчезло. Разумеется, нападавших так и не нашли, и, скорее всего, даже толком и не искали. Совершенно бесполезно, несколько найденных на месте палочек оказались краденными, лиц никто не видел, раненых не было, в общем, ничего, пригодного для опознания, не нашлось. Неожиданный интерес Крауча к расследованию пресса, к кстати говоря, обошла стороной. Была тому причиной команда министерства или же у Крауча что-то нашлось на редакцию, оставалось неизвестным. Луне о встрече с ее кузиной рассказала Гермиона, и о подробностях беседы не распространялась, сказала только, что на Skylove Good отправились немедленно. Это могло кончиться чем угодно, но несколько дней все было тихо, а потом из камина вывалилась взъерошенная Луна Lovegood, посмотрела на Хендри и Гермиону, разбиравших найденное в библиотеке описание заковыристого ритуала, и сообщила: «Хорошо смотритесь, летнее дитя, ты был прав, белая река ищет тишину, то есть с теткой ты помирилась», уточнила Гермиона. «Мы и не ссорились, ла команданте, мы просто не разговаривали, и теперь я говорила не с ней, а с утренней звездой. Она такая милая, что я подарила ей навсекаю из долины ветров, у меня как раз была кассета. Оставим в стороне вопрос наличия телевизора и прочего, я в курсе, что большинство ситхи предпочитает образ жизни магов или даже маглов, а постоянно живут в бругах или самые консервативные, или те, кому по статусу иначе нельзя», вздохнул Хендри, «но еще одна ситхи-анимешница, ня», безмятежно отозвалась Луна. Небрежным взмахом палочки наколдовала себе кошачьи ушки и уставилась на Гермиону. «Харлока не отдам, там автограф», — немедленно заявила та. «Покажи». Луна взвелась с места, одним прыжком оказалась возле Гермионы и с самым умильным видом уселась на пятки. «Ну, пожалуйста». При этом она вполне натурально шевелила ушами. «Святые угодники», — вздохнул Хендри, с размаху уткнувшись лбом в ладонь. Остаток лета получился не слишком интересным. Мэг улетела на раскопки в Австралию, Гринджеры – в Испанию, а Лавгуды – в Японию. Даже Эллин Би куда-то уехал, и Хендри сосредоточился на музыке. Обе вещи были очень непростыми, но если с первой еще повезло и переложение для волынки найти удалось, то вторая. Во-первых, она изначально была рассчитана на полноценный оркестр. Во-вторых, найти в Англии ноты оказалось почти нереально, Дункану пришлось обратиться к знакомому из шотландской гвардии, тот раздобыл ноты, и даже помог переложить партитуру. И все равно это было чертовски сложно, так что Хендри упорно репетировал, и в итоге, наконец, остались довольны все. Теперь можно будет с чистой совестью выступать и наслаждаться произведенным эффектом. Особенно весело будет, конечно, близнецам, они до такого если бы и додумались, то вряд ли смогли бы реализовать. Хотя если вспомнить, как Фред пел, и поэтому 1 сентября Хендри Маклауд явился на вокзал, гнусно ухмыляясь, так, как может только человек с фигой в кармане. Встречи в Хогвартс-экспрессе, как и обычно, царила атмосфера неадеквата. Старосты, как всегда, не делали ничего полезного, мелюзга носилась по всему поезду, торжественно прошествовал Невилл с жабой на плече, Шеймас и еще двое ирландцев горланили песню про винтовку. Луна Лавгуд, сидевшая у окна, покосилась на вошедших, кивнула и вернулась к сочинению рунного ребуса. «Будет праздник», — внезапно сообщила она, — «и триединство будет искажено». Хендри и Гермиона переглянулись и молча пожали плечами. Луна была странной даже по меркам ситхи, реальность воспринимала как-то по-своему, и понять ее было сложно. Но не в этот раз. «Кажется, я понимаю, что значит вся эта суета», — Гермиона потерла висок. «Кто-то решил возродить турнир трех волшебников, я угадала, безумное дитя зимы». «Ты видишь, ла команданте», — отозвалась Луна, — «и летнее дитя видит, и пересмешник видит, я позвала его». «Пересмешник, это еще кто, ты его не знаешь», — Луна оторвалась наконец от ребуса. «Он Сквиб, мангака из Токио, он может зайти далеко и прославиться». Хендри смотрел в окно, краем уха слушал болтовню подруг и обдумывал ситуацию. Ситуация намечалась так себе. Турнир трех волшебников свернули лет 300 назад, когда погибли все три участника. Потом его несколько раз пытались восстановить, и вот, наконец, это удалось. Вероятно, потому что понять Луну, как всегда, затруднительно. Если все это так и есть, чем это грозит Хендри? А чем угодно, с его-то притягательностью для неприятностей и приключений, которые суть одно и то же. Начать хотя бы с того, что в делегации Шармбатона будут вейлы, куда же без них. А Дурмстранг наверняка выставит кого-нибудь из зимних, и тогда скандалы и драка просто неизбежны, и тогда сама Дон не растащит своих невменяемых детишек, да и Хендри поостерегся бы тревожить высочайших даже по такому поводу. Еще могли появиться Авроры и начать ловить Каркарова, впрочем, с тем же успехом этим могут заняться и бывшие пожиратели. Правда, турнир при таком раскладе будет сорван, Но это, разумеется, никого уже не волновало бы. С другой стороны, всеобщая охота на Каркарова, а он, как говорил Сириус, далеко не слабак, это гораздо интереснее турнира. Ну и, наконец, в турнир могли втравить кого-нибудь из Белого Лотоса, включая и самого Хиндри. Мало ли, какие там будут правила и как будут отбирать чемпионов. А Хиндри, несмотря на всю свою способность вляпываться, не имел ни малейшего желания связываться с турниром. Не то чтобы он не желал прославиться, но не таким идиотским способом. Ну и, наконец, кто-то из них мог ошибиться, и предполагался не турнир, а что-нибудь другое, но в это Хиндри решительно не верил, ни с его везением. Погода в окрестностях Хогвартса была куда хуже мерзкой. Холод, гроза и проливной дождь, озеро, грозившие выйти из берегов, и, разумеется, лодки для первокурсников. Идея, которая Хиндри с самого начала не казалась разумной, сегодня выглядела абсолютно нелепо. Нет, утонуть лодки не смогут, и даже перевернуть их крайне сложно, но в самом лучшем случае Помфри изведет на новобранцев несколько галлонов бодроперцового, да и не только на них. Нет, Хиндри завернулся в большой плед и соорудил капюшон. Как и Улим, Гермиона наложила водоотталкивающее заклинание, луна как-то договорилась с дождем, а близнецы, как личности без комплексов и тормозов, вооружились кислотно-розовыми зонтиками. Но большинство, тем не менее, оказалось не столь предусмотрительными, так что эпидемия простуд в Хогвартсе была гарантирована. В замке к и без того мокрым школьникам прицепился Пивз, но получил залп из пары десятков разнообразных заклинаний и с воем унесся прочь. Первокурсникам достанется на орехи. И досталось, судя по их виду. Можно было подумать, что детей в последний момент выдернули с Титаника, до такой степени они вымокли. Спраут немедленно извлекла волшебную палочку и принялась сушить и отогревать детей. Еще несколько человек к ней присоединились, МакГонагалл развернула список, и распределение началось. Хиндри без особого интереса следил за церемонией, больше думая о пополнении Белого Лотоса Седриком и возможных неприятностях, но отсутствие преподавателя Зати все-таки отметил. Что поделать, контракт Рема истек. Интересно, кого на сей раз поставит. Выбор был богатый, и Хиндри надеялся, что им все-таки вернут Дженкинса. Реальность, однако, превзошла все его ожидания. Явился никто иной, как сам Аластер Грюм. Явился эффектно, под гром и молнию, распахнув двери ударом посоха и перебив директорскую речь Дамблдора. Правда, ему сбить не удалось. Представив Грюма, он продолжил: «Теперь я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. Квиддича в этом году не будет, поскольку Хогвартс принимает турнир трех волшебников». Хиндри и Гермиона переглянулись и мрачно посмотрели на Луну, которая безмятежно уплетала сыр, полностью игнорируя окружающих. А Дамблдор, порассуждав о международном сотрудничестве и общем европейском доме, неожиданно закончил: «Конечно, Хогвартс – самое безопасное место во всей Великобритании, но мы, принимая турнир, вместе с тем принимаем и дополнительные обязанности, а потому даже в самом безопасном месте нам придется усилить безопасность. И отвечать за нее будет известная всем нам компания Блацк-Цампана и лично ее директор Сириус Блэк». Упомянутый Сириус заглянул в зал, помахал рукой и скрылся в неизвестном направлении. «Там Аде», — безнадежно выдохнул Хиндри. По всему выходило, что четвертый курс вознесет градус неадеквата как минимум до лунной орбиты. И он, Хиндри Маклауд Поттер, неизбежно окажется в эпицентре. Утро началось с того, что Малфою пришла в голову идея пристать к Уизли с идиотской статейкой в Пророке. Артур на пару с Грюмом устроили какое-то безобразие и едва не попались Бобби. Статейку сочинила Скиптер, и выдержана она была в ее обычном хамском стиле. Ничего удивительного, что она пришлась по вкусу Малфою. Разумеется, Рон разозлился, напомнил про Кассиуса Малфоя. А Джинни ехидно посочувствовала отиравшейся рядом Пенси Паркинсон. Угораздила, мол, ее влюбиться в гомика. Этого драка уже не выдержал и схватился за палочку, и даже успел запустить в сторону Рона какое-то проклятие. Рон увернулся, проклятие угодило в стену, а появившийся в дверях Грюм превратил драка в хорька и принялся подбрасывать его в воздух и крутить, несколько раз едва не ударив о стену и пол. «Профессор Грюм», — возмутилась даже Джинни. «Он урод, конечно, но нельзя же так, с чего бы тебе выгораживать слизеринского крысеныша? Прекратить». МакГонагаллу появилась на редкость вовремя, а ее окрику позавидовал бы и матерый сержант. Грюм от неожиданности выпустил хорька Малфоя, Тот вернулся в нормальный вид и поспешил убраться подальше. А Ластер, МакГонагалл остановилась, опустив палочку. В Хогвартсе в качестве наказания снимают баллы и направляют на отработки, но не издеваются над учениками. Вы этого не знали? В таком случае, как вы собираетесь преподавать, еще и вы защищаете пожирательское отродье, Минерва. Вот уж не ожидал. А Ластер, я знаю, что вы ненавидите пожирателей, и я согласна, что Драко Малфой – мелкая дрянь, но он явно не заслужил подобного. МакГонагалл убрала палочку. Разумеется, Дамблдор об этом узнает. И знаете, Аластер, говорят, убийца дракона сам становится драконом, но вы, похоже, сразу сделались бургомистром. И, резко развернувшись, ушла. Что-то я ничего не понимаю, вздохнул Рон. Драконы какие-то, бургомистры. Кто это вообще такой? Мэр так по-немецки называется. Гермиона потерла виски. С драконом как раз все понятно, есть такое магловское выражение, но бургомистр. Похоже, это цитата откуда-то, Хендри проводил декана задумчивым взглядом. А еще похоже, что Грюм ее должен знать, а он удивился не меньше нас. От уроков Грюма ожидали самого разного, и отчасти эти ожидания оправдались. Четвертому курсу Грюм на первом же уроке решил продемонстрировать непростительные заклинания. Хорошо еще, что не на учениках. После истории с Харьком Хендри бы этому ничуть не удивился. Итак, кто из вас может назвать хотя бы одно непростительное? Вкратчиво осведомился Грюм, крутя магическим глазом. Ну, например, Маклауд, назовите одно. Авада Кедавра или смертельное проклятие, ответил Хендри. Вызывает гибель нейронов продолговатого мозга, что делает невозможной реанимацию, не останавливается магическими щитами, однако не может преодолеть материальную преграду. Верно? Кивнул Грюм. Есть, правда, одно исключение. Сами знаете, какое. И уставился на Хендри, но тот был слишком занят пришедшей на ум идеей, чтобы обращать на него внимание. Вообще-то, был и еще один способ защиты от непростительных, но его Хендри поминать не стал. Во-первых, он был мало кому из волшебников хотя бы известен, а большинству абсолютно недоступен. А во-вторых, подозрение Хендри в том и состояло, что спасла его отнюдь не жертва матери. И это вызывало слишком много вопросов, потому что Лили Поттер, при всех ее достоинствах, все же была обычной маглорожденной волшебницей. Стоило бы спросить Луну и послушать, что она скажет. Но Луну еще нужно правильно понять, и еще совсем не факт, что она вообще сможет сказать что-то полезное. Зато можно не сомневаться, что ее родственнички не скажут ничего, даже если до них и удастся добраться. Грюм, тем временем, продемонстрировал Аваду на пауке, после чего заявил: «Вот так, но если бы вы все использовали его на мне, я бы даже не чихнул. Тот, кто использует это проклятие, должен искренне желать смерти своей жертве, ненавидеть ее». Этого Хендри тоже не мог понять, требовалась только сила, пусть и много, и больше ничего. А ненависть, как и любые эмоции, она могла служить катализатором, усиливая магию, и затягивая в соблазнительное болото простых и грубых решений, как тут не вспомнить Йоду, или Флитвика. Кстати, какое-то уж очень подозрительное сходство между ними, уж не знаком ли Лукас с Флитвиком. Лекция продолжалась, и Грюм теперь демонстрировал Империя на очередном пауке. Занятие довольно бессмысленное, Империя подавляла высшие отделы мозга, которых у паука попросту не было. С пауком получалось буквально ручное управление, и Гермиона, пытаясь понять, как это все работает, уставилась на Грюма взглядом влюбленного в свою работу вивисектора. Грюм ежился, но продолжал. Третьим непростительным было Круция, стимулирующее болевую чувствительность, любимое проклятие бесноватых садистов из свиты Волдеморта и лучший способ поссориться с Невиллом. Тревор выпрыгнул из рукава, пролетел через половину класса на стол преподавателя, сожрал паука, выхватил в новом прыжке палочку у Грюма, перепрыгнул на кафедру, а оттуда вернулся к хозяину, выплюнув по дороге палочку. 5 баллов Гриффиндору за то, что вам удалось застать меня врасплох, Лонгботтом. Грюм вытряхнул из рукава запасную палочку и призвал утащенную жабой. Но это не отменяет для вас всех написание эссе о всех трех. Ах да, Лонгботтом, зайдите ко мне после уроков, у меня есть книга, которая вас заинтересует. За обедом Хендри привычно уселся рядом с Гермионой и сообщил: у меня такое чувство, что с Грюмом что-то не то. Не вписывается он в ориентировку Сириуса, немного, но не вписывается. И это странно, потому как Сириус в этом невероятно точен. А сомнительные детали, они мелкие, но ключевые. И поскольку я не слышал, чтобы случилось что-то, способное заметно поменять характер, либо Грюм это тщательно скрывает, либо действует, в лучшем случае, под давлением, наложить на него Империус. Ну, можно, наверное, хотя и я с трудом представляю как, а вот прижать. Насколько я знаю, прижать его тоже непросто, у него все скелеты в шкафах сидят тихо и боятся лишний раз шевельнуться, хмыкнула Гермиона. Но ты прав, что-то не то. Ты вот наверняка слушал, что он говорит, а я, как говорит. И это смакование непростительных мне совсем не нравится. Да еще при тебе и Невилле, как будто жалеет, что не сам их использовал. Я все-таки думаю, что ты преувеличиваешь. Хендри задумчиво рассматривал вилку, но крестному я все-таки наши мысли изложу. Мало ли, может, у него действительно крыша поехала. Они встретились у Гаргульи и МакГонагалл, не тратя время попусту, прямо спросила. Грюм, согласился Сириус, тогда не будем терять времени. Малиновый джем, Гаргулья отодвинулась, пропуская гостей на лестницу. Дамблдор блеснул на вошедших очками, отложил свиток и поинтересовался. Итак, первое начало МакГонагалл, Аластер Грюм явно не в себе, заявила она. Альбус, вы знаете, что я была против этой программы, но Грюм ухитрился выйти из-за ее рамки. Он уже демонстрировал на старших курсах Империус на учениках, на очереди, четвертый. Не далее, чем сегодня утром он вообще заявил, что стоило бы показать на ком-нибудь Круциатус. Действительно, это как-то не в его духе, хмыкнул Дамблдор. Сириус, а что скажешь ты? Я неплохо знаю Аластера, заявил Сириус, и поэтому, не вдаваясь в подробности, могу сказать, это не он. Никакой контроль так перекроить личность не сможет. Серьезное обвинение, хмыкнул Дамблдор. У меня тоже возникали подозрения, однако чары Хогвартса показывают, что Грюм здесь, поэтому, думаю, ты ошибаешься. Вот, пожалуйста, Дамблдор постучал палочкой по свободному месту на столе и склонил голову, придерживая очки. Аластер Грюм, в своей комнате, мордредово копье, а кто тогда ведет урок? Урок, как сообщила проекция, вел Бартимиус Крауч, который и Дамблдор проверил это специально, был в министерстве, хотя и собирался уходить. Отбросьте все, заведомо невозможное, то, что останется, и будет верным ответом, как бы странно это ни выглядело, изрек Дамблдор, отходя от камина. Сириус, ты помнишь наш первый разговор в Азкабане, когда я сказал, что еще немного, и сбегу, несмотря на якобы невозможность побега? Именно, ты еще упомянул небезызвестного Эдмона Дантеса, и, по-видимому, сын мистера Крауча сумел последовать примеру этого героя. Полагаю, при помощи отца, но сейчас это значение не имеет. И вот тут, Сириус, тебе и карты в руки, я вынужден признаться, что не знаю, что делать. Пока что, просто наблюдать, ответил Сириус. Сейчас мы не знаем вообще ничего, кроме того, что он здесь. Ни его целей, ни возможностей. Все это, конечно, можно выяснить, но это займет немало времени, особенно потому, что нам нельзя его спугнуть. Сложно, небезопасно, но позволяет поймать с поличным. Впрочем, я думаю, раньше конца учебного года он ничего не предпримет, возможностей у него немного в любом случае, да еще и стоит его загрузить дополнительной работой, чтобы некогда было воду мутить. Ну и крестника стоит предупредить, чтобы не нарывался. Сириус, мальчик мой, как ты себе это представляешь? Блеснул очками Дамблдор. Или ты хочешь полностью уступить нашего гостя Белому Лотосу? Уверяю тебя, Хогвартс этого не переживет. Скажу, что Грюм в разработке, этого будет достаточно, чтобы они не нарывались, но продолжали следить, ответил Сириус. На самом деле, крестник лезет в неприятности только тогда, когда не может втравить в них меня. Правда? Ехидно осведомилась МакГонагалл. То есть, мистер Блэк, вы не знаете, что горца исподнего не носит, чтобы приключения на задницу собирать удобнее было? Сириус гнусно заржал. Дамблдор держался еще пару секунд, но тоже захихикал, не менее гнусно. «Джентльмены, это, конечно, прекрасно», — изрекла МакГонагалл, когда веселье стихло. «Но давайте все-таки составим более-менее подробный план действий. Я все-таки хотела бы знать, куда и от кого бежать, если что-нибудь случится. Знаете, Минерва», — Сириус вздохнул, — «у меня большие подозрения, что бежать, когда случится это самое что-нибудь. Придется прямиком в Вольфенштайн. Когда мне придется бежать из Хогвартса», МакГонагалл зло прищурилась, «тогда отсидеться в европейском поместье Блэков уже не получится. Я не говорил ни о Европе, не о поместьях», — покачал головой Сириус. «Запаситесь терпением, добрая госпожа. На рождественских каникулах вы увидите замок Вольфенштайн. Долгожданные гости». 2 месяца постепенно нараставшего напряжения подходили к концу. Иностранные гости должны были появиться вечером 30 октября, и в результате день оказался потрачен впустую. Никто и не пытался сосредоточиться на учебе, даже самые упорные последователи Равины Вороний Коготь к середине дня окончательно перестали интересоваться происходящим у доски. В итоге Дамблдор лично отправил всех заблаговременно обедать и готовиться к встрече. В гостиной Гриффиндора царила суета, обильно сдобренная девчачьим писком. Почти все метались между гостиной и спальнями, постоянно что-нибудь теряли, находили и опять теряли, в очередной последний раз что-нибудь поправляли. Хендри, заблаговременно завернувшийся в большой килт, сидел в кресле у камина, время от времени озирал всю эту суету с нисходительным взглядом и возвращался к беседе с Гермионой. Рон Уизли сидел в углу, обложившись какими-то таблицами, и почти непрерывно трещал рифмометром, то и дело записывая результаты вычислений в свиток. Что уж он там считал, осталось загадкой даже для Гермионы, чьи познания в математике были пусть и довольно обширными, но сугубо прикладными. Но вот, наконец, время пришло. Ученики и учителя собрались перед замком, ежась на промозглом ветру и вглядываясь в темнеющее небо. «Чует мое сердце, летят!» — воскликнул Дамблдор. И действительно, несколько секунд спустя в небе появилась стремительно движущаяся точка, вскоре оказавшаяся громадной каретой, запряженной соответствующих габаритов крылатыми конями. Сделав круг над Хогвартсом, кони в плавном развороте сбросили высоту. Карета коснулась земли, с облучка спрыгнул мальчишка Паш. Карета остановилась, Паш опустил ступеньки, и в открывшейся двери появилась сама мадам Максим, директор Шармбатона и полувеликан. «Действительно, Максим», — отметил про себя Хендри, надул мех волынки и, как только Максим ступила на землю, заиграл. Французы, надо отдать им должное, сразу сообразили, что именно он играет. Все застыли, парни сдернули шляпы. Кто-то начал тихо подпевать, а вот англичане, кроме разве что ехидно блестевшего очками Дамблдора, потратили несколько секунд на то, чтобы сообразить, Хендри играет Марсельезу. А когда поняли, сделали вид, что так все и было задумано изначально. «Прекрасно, прекрасно», — выдохнула мадам Максим, когда Хендри закончил. «Вы замечательный музыкант, месье». «Хендри Маклауд», — Хендри поклонился. «Премного благодарен за столь лестную оценку моих скромных талантов». «О, не надо скромничать, мой юный друг», — провозгласила Максим. «Дамблдор, дорогой мой, как я рада вас видеть». «Взаимно, дорогая Олимпия». Рослому Дамблдору почти не пришлось наклоняться, чтобы поцеловать протянутую руку. «А вы становитесь все очаровательней». В этот момент французская делегация неожиданно засуетилась, девушки, составлявшие ее большую часть, возмущенно зашептались, и на землю ступила, во всем своем великолепии, веяла. Совершенная фигура, почти идеальная, ровно настолько почти, чтобы не казаться неживым, лицо, полное осознание собственного совершенства. Луна Лавгуд за спиной Хендри тихо зарычала. Промозглый ветер стал совсем уж ледяным, по земле потянулась изморозь. Веяла остановилась и медленно подняла руки к плечам, демонстрируя пустые ладони. Луна, свистяще выдохнув, тряхнула головой, успокаиваясь, ледяная аура исчезла. Хендри поежился, если уж прирожденный убийца и дочь одной из сильнейших ситхи по эту сторону Рейна, а не узнать Флёр Делакур было сложно, столь официально демонстрирует мирные намерения. «Кто же ты такая, Луна Лавгуд?» К счастью, появившийся именно в этот момент корабль Дурмстранга надежно отвлек внимание от несостоявшейся стычки. Хендри, глядя на появившегося на палубе Каркарова, гнусно ухмыльнулся. Час пробил, и этой его выходке будут завидовать не только близнецы, но и Сириус, которому такое было бы просто не под силу. Музыкального слуха у мародеров не было. Снова надув волынку, Хендри поймал взгляд Дамблдора и подмигнул. Нет, директор, конечно, не знал, что он задумал, но явно подозревал что-то. Гости спустились на берег, и Хендри снова заиграл. Незнакомая тревожная мелодия поплыла над поляной, заставляя вскинуться и англичан, и французов. Музыка звала в бой, напоминала об оставшемся за спиной доме, и музыка была хорошо знакома гостям. Каркаров сбился с шага, и на его лице на мгновение мелькнула жуткая смесь ненависти, бешенства и страха, засуетились немцы. А вот болгары и сербы сперва замерли, недоверчиво прислушиваясь, а затем, ко всеобщему удивлению, Виктор Крам взмахнул рукой и неожиданно сильным голосом запел: «От бескрайни те родни простари, в градове и села с ясен глаз, с нас макщита сила говори, тя ес мальчина млеко при нас». Каркаров потянулся было за палочкой, но песню подхватили остальные. Шагнув вперед, Хиндри заиграл еще громче, и Каркаров поспешно сделал вид, что просто хочет выйти вперед. «Здравствуй, Дамблдор», — провозгласил он, едва музыка смолкла. «Как поживаешь, старина?» «Не жалуюсь», — хохотнул Дамблдор, «хотя в мои-то годы, ежели у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер. Тоже, как я погляжу, не бедствуешь». Пока три директора распинались друг перед другом, Хиндри изучал гостей. К счастью, вилла имелась в единственном экземпляре, как и зимние ситхи, и с этой стороны проблем не ожидалось. Если, конечно, Каркаров не притащил кого-нибудь замаскировавшимся. Насколько Хиндри было известно, сочетание хитрости и глупости этого деятеля вполне позволяло провернуть что-нибудь подобное. Итак, если расклад именно таков, каким выглядит, смертоубийство не произойдет, по крайней мере, между ситхи. Ловли Каркарова тоже не предвидится, а значит, в кои-то веки, в Хогвартсе хоть что-то пройдет без сюрпризов. Тем временем Филч внес ларец, Дамблдор толкнул речь, извлек из ларца кубок, вроде бы деревянный, и взмахнул над ним палочкой. Из кубка вырвалось голубое пламя, на мгновение взметнулось чуть не до потолка, опало и осталось гореть, не поднимаясь выше фута над кубком. «Перед вами кубок огня», — объявил Дамблдор. «Могущественный древний артефакт, некоторые свойства которого послужат нам сегодня. Он будет установлен в холле, и всякий желающий, разумеется, если ему исполнилось 17 лет, сможет бросить в него записку со своим именем. Трое из бросивших, по одному от каждой школы, будут избраны кубком для участия в турнире. А чтобы оградить юные умы от соблазна, а тела от увечий, я лично установлю вокруг кубка барьер, не пропускающий никого, кому не сравнялось бы 17 лет. Я вижу на некоторых лицах работу мысли, и меня искренне радует это наблюдение, но все же вынужден вас разочаровать. Ни старящее зелье, ни заклинание, ни оборотное, ничто не позволит вам перейти эту черту». Близнецы Уизли переглянулись. Похоже, они и раньше планировали проверить на прочность этот барьер, а теперь обязательно это сделают. И возможно, что и успешно, Фред или Джордж были бы едва ли не идеальными чемпионами Хогвартса, и для них стоило бы сделать исключение. Тем более, что кубок мог бы выбрать их обоих разом, и это было бы прекрасно. «Хиндри, откуда ты знаешь болгарские песни?» — в лоб спросила Гермиона, как только в гостиной собрался весь факультет. Взгляд самозабвенного вивисектора прилагался. Вообще-то, покопавшись в стопке пластинок, Хиндри извлек нужную и завел патефон. Ни песня, и не болгарская. Он напустил иглу, и знакомая мелодия затопила гостиную, только на сей раз это был настоящий оркестр, а не одинокая волынка, и звучала она куда более впечатляюще. «Это русский марш, написанный перед Первой мировой войной», — объяснил Хиндри, «в общем-то, специально для Болгарии и Сербии, которые тогда воевали с Турцией. Понятное дело, там он очень популярен. Ну вот, я его нашел на прадедовой пластинке и решил, что это именно то, что надо. Нашел ноты, мне их помогли переложить для волынки. Результат вы и сами слышали. А мне нравится», — заявила Джонсон. «Слушай, а вот в цирке, когда акробаты выходят, играют такой марш», — она попыталась насвистеть мелодию, но особого успеха не добилась. «Он называется «Выход гладиаторов», — сообщил Хиндри. «Ты хочешь переплюнуть в безумие Оливера и выводить под него команду? Серьезно? А что в этом такого?» Анжелина пожала плечами. «Музыка классная. Слизняки, опять же, расстроятся». «Я попробую», — вздохнул Хиндри. «Ноты найти несложно, а вот получится ли переложить для волынки, а если получится, то смогу ли я это сыграть, это вопрос». «Ну, пока не попробуешь, не узнаешь», — снова пожала плечами Анжелина. «Кстати, я записку в кубок брошу. Как думаете, кто окажется нашим чемпионом?» «Может, и ты», — заметила Гермиона, оторвавшись от виртуального света. «Хотя не будь черты, я бы поставила на Хиндри, но только потому, что дочери Зимы это не интересно». Разумеется, барьер не смог остудить энтузиазм близнецов Уизли, и они предприняли несколько попыток забросить свои имена в кубок. Безуспешных, конечно же, но весьма настойчивых. Всем остальным немногочисленным желающим хватило одного раза. Рон выклинчил у Хиндри линзы магического зрения и полдня проторчал возле кубка, изучая черту и что-то вычисляя, однако пройти так и не попытался. Сам Хендри суетой вокруг кубка почти не интересовался, кроме близнецов, выдумки не проявил никто. Поэтому, понаблюдав за ними и заглянув в записи Рона, и ничего в них не поняв, он ушел в гостиную и играл все марши, которые только мог вспомнить. А поскольку память на музыку у Хендри всегда была отличной, его репертуара хватило до самого ужина. «Итак», — объявил Дамблдор, — «когда опустевшие тарелки исчезли, кубок готов принять решение. Мистер Филч, прошу». Филч, печатая шаг, внес кубок, поставил его перед Дамблдором и отдал честь. «Вольно». «Итак», — взмахом палочки директор погасил свет в зале. «Еще мгновение, и...» Пламя над кубком неожиданно стало алым и выбросило кусок пергамента. «Чемпион Хогвартса, Седрик Диггори», — провозгласил Дамблдор. Седрик, похоже, особенно ни на что не надеялся, поднялся он с несколько недоумевающим видом, помахал однокашником и вышел в дверь за директорским креслом. «Пожалуй, завтра же, а то и сегодня, пригласим, давно пора», — прокомментировал Хендри. «Не возражаю», — согласилась Гермиона. Кубок выбросил следующий пергамент. «Чемпион Шармбатона, Флёр Делакур», — объявил Дамблдор. Ситхи неспешно прошествовала по залу, собрав всеобщее внимание. Большая часть однокашниц, что характерно, смотрели на нее весьма неприязненно. «Ожидаемо», — синхронно произнесли Хендри и Луна и переглянулись. «Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, тоже хороший выбор», — заметил Рон. «Крам не только ловец лучший, он еще и рукопашным боем занимается. Редкость, однако», — хмыкнула Гермиона. «Только не для Дурмстранга», — отмахнулся Хендри. «Там как раз физкультуре уделяют куда больше внимания. Поэтому, кстати, рептилоид там бы не смог учиться, куда ему без палочки». Дамблдор снова зажег свет в зале, погладил бороду и произнес. «Итак, а это еще что такое?» Покрасневшее пламя кубка, отвечая на его вопрос, выбросило четвертый пергамент. «Хендри Поттер», — прочитал Дамблдор. «Мда, а придется, Хендри, тебе в ту же дверь». Хендри поднялся. Несколько секунд он изучал зал и вытаращившихся учеников, а затем поднял палочку и размеренно произнес. «Небо надо мною, земля подо мною, море вокруг меня, и пусть рухнет на меня небо, разверзнется подо мной земля и поглотит меня море, если я бросал свое имя в кубок, просил кого-то бросить его или подстрекал к этому, не говоря прямо». После чего прошествовал по залу и вошел в комнату чемпионов. «Нас зовут обратно?» — спросила Флёр. «Что-то случилось?» «Случилось», — согласился Хендри. «Кто-то слишком умный закинул в кубок мое имя, да еще и заставил его меня выбрать. Какой смешной шутка!» — фыркнула Делакур, забыв, что секунду назад говорила почти без акцента. «Очень смешная, да, вполне в стиле твоих дружков, пчела». Дразнить Вейлу было не самым умным занятием, но Хендри, чей клан был союзником Летнего двора, мог себе это позволить до определенного предела. «Не твоя ли? Или, может, Робин втихаря пробрался в Хогвартс?» Вейла зашипела разозленной кошкой, а Седрик чертыхнулся и спросил. «Он и правда здесь? Мне бы этого не хотелось, но подстава вполне в его духе, так что возможно о том, что в наличии имеется неправильный грюм». Хендри пока говорить не стал, не в последнюю очередь потому, что не мог представить себе мотива. С другой стороны, будь здесь Робин весельчак, и не Флёр, так Луна его бы заметили. В этот момент дверь открылась, и в комнату буквально ввалились все три директора: Крауч, Грюм, Людобыгмин и Сириус Блэк. «Дамблдор, это возмутительно!» — орал Каркаров. «Я требую снять этого мальчишку. Ты не в том положении, чтобы чего-то требовать, Игорь», — осклабился Блэк. «Кстати, как там наколочка, не чешется?» Каркаров заткнулся. «Могу только повторить, Хендри эту записку не мог бросить, и дело даже не в клятве», — начал Дамблдор. «Он не поклялся магией», — возмущенно перебила его Максим. «Это ничего не значит. Для начала, это вообще не его почерк, хотя подделка отличного качества». Дамблдор недовольно блеснул очками. «Вот только тот, кто это сделал, не учел одной вещи: Хендри так никогда не подписывается. Только Хендри Маклауд или Хендри Маклауд Поттер, если уж совсем официально. Кто-то приложил кубок мощным ментальным заклинанием, чтобы он решил, что в турнире участвуют 4 школы», — прокаркал Грюм. «Кто-то достаточно сильный и желающий мальчишке смерти». Оба глаза, и живой, и искусственный, сосредоточились на физиономии Каркарова. «Послушайте, Грюм, вам уже пора лечиться», — возмутился тот. «Если ваша память вас подводит, напомню, что меня полностью оправдали». «Да-да, я помню, как ты топил своих дружков», — гнусно ухмыльнулся Грюм. Все это, несомненно, весьма интересно, Дамблдор хлопнул в ладоши, но я все же хотел бы услышать ваше мнение, леди и джентльмены. Напоить сопляка веритросерумом. Заткнитесь, прорычала Флёр. В ее голосе слышался весьма причудливый коктейль эмоций, и желание лично придушить Хиндри, и долг перед союзником, и острая неприязнь к Каркарову. Сделать ничего нельзя, равнодушно сообщил Крауч. С кубком заключается магический контракт в тот момент, когда он выбрасывает пергамент с именем. Контракт заключен, теперь единственная возможность – пройти турнир. Тогда пусть и нам позволит выставить по два чемпиона. Знаешь, громким шепотом сообщил Седрику Хиндри, Каркаров, говорят, в молодости в СС служил. Исключено, ответил Каркарову Крауч. Кубок невозможно зажечь до следующего турнира. Начался скандал. Хиндри, засев у камина, наслаждался зрелищем, параллельно склоняя Седрика к вступлению в Белый Лотос. Главным аргументом в пользу этого решения служило наличие печенек, а также Луны Лавгуд, которая могла пропустить в гостиную. О романе Седрика с ловцом Рейвенкла Белому Лотосу было известно едва ли не лучше всех, и аргумент был серьезным. Седрик, тем не менее, колебался, то ли набивал себе цену, то ли опасался встречи с обожаемой Чанг на ее территории. Первое было глупым, второе – простительным, поскольку слухи о членстве семьи Чанг в гонконгской триаде ходили не только в Хогвартсе. Тем не менее, к концу скандала Седрик все же согласился. Хиндри, мысленно накинув Гриффиндору пару баллов за красноречие, потер руки и сообщил. Похоже, все наконец-то высказались и даже что-то придумали. Надеюсь, как мне избавиться от этой каторги. Увы, почтенное общество пришло к прямо противоположному выводу. Контракт не может быть расторгнут. Ах так, прошипел Хиндри. Ну тогда извини, Седрик, но клянусь тем, чем клянется мой народ, что порву вас всех. Объявление вызвало в большом зале нездоровый ажиотаж, слишком многие были свято уверены, что кубок обманул сам Хиндри. Другие соглашались с тем, что его подставили и были готовы отстаивать свое мнение любыми способами, а третьи, в основном, гости, считали все случившееся хитрым планом Дамблдора. Мнение свое при этом все были готовы отстаивать любыми способами и в любое время, так что утихомирить зал было нелегко. Но это были проблемы Дамблдора, и Хиндри они не интересовали. Хиндри заметил в делегации Шармбатона знакомого, вспомнил одну дедову идею и заорал на весь зал. «Эй, Лоу, дело есть!» Гийом Кергилин закатил глаза, тяжело вздохнул, но из-за стола выбрался. Семейство Кергилин было старым бретонским родом магов, правда, на вопрос, имеет ли к ним отношение французский мореплаватель, они никогда не отвечали, и занималась делами вполне мирными, главными среди которых были Кнезлы и Сидр. Впрочем, полуразумные котообразные твари Хиндри не интересовали, дело было в Сидре, и даже не в нем самом. «Лоу, напиши отцу, пусть пришлет нам пару дубовых бочек из-под Сидра, только старых». «Старых бочек?» Лоу уставился на приятеля, только что не хлопая глазами. «Анри, я понимаю, что ты чудик, но зачем тебе старые пустые бочки?» «Псогловцы и антиподы», — вздохнул Хиндри. «Лоу, ты бы хоть в энциклопедию заглянул, или спросил кого, хоть папу Килана спросил бы как-нибудь. Вот я тебя и спрашиваю. Скотч выдерживают в дубовых бочках из-под спиртного», — изрек Хиндри. «Обычно винных, но можно и другие, вот мы с дедом и решили попробовать».